Глава 10. Все, что должно, произойдет. Человек может только воспользоваться случившимся или отказаться от этого. Спорное философское утверждение. Так как, делая выбор и совершая действие, человек определяет, что произойдет или не произойдет в следующий момент. Мнение автора. Прошло уже 2 недели. Все это время я разбирался с базами знаний, найденными на кораблях, попавших в аномалию. Я закончил переработку знаний Хакури, вернул на законное место Дина. С его помощью мне стало намного легче работать. А Сирена и Лана теперь использовали новых дроидов-диверсантов и легко справлялись без него. Использование дроидов, превосходивших в технологическом плане взламываемые скины, сильно упростило и ускорило процесс установки контроля над кораблями. Простые корабли мои синтетические хакеры подчиняли за час, более продвинутые – за 2. Но вот супердроидам все было плохо. Новые диверсанты нашли способ, как подобраться в центр управления кораблем и даже как подключиться к управляющей программе ядра. Для этого требовался запуск виртуального пространства непосредственно в приемной ложе ядра Искина. Проблема была в том, что управлять в виртуальном пространстве могли только живые существа. Эйфы не парились защитой генетическим кодом. Они вполне естественно считали, что если кто-то живой сможет разобраться в их программном коде, то он – эйф. Остальные расы, проживающие во Вселенной, просто не в состоянии понять программное обеспечение эйфов. А если доступ потребуется кому-то из рас первой волны, то они с любой защитой справятся. В принципе, они оказались правы. Я без труда подключался к виртуальному пространству, получал доступ к исполняемым программным цепочкам, но не мог понять систему построения исходного кода и принципы компиляции. Единственный инфокристалл, обнаруженный на корабле, содержал в себе схему корабля и короткую инфосправку, суть которой сводилась к тому, что если ее читает эйф, то он зря тратит время, так как все необходимые знания он получит от эскина корабля. Эйфы просто загрузили в кристалл, встроенный в приемную ложу эскина, все нужные базы знаний. Если у тебя есть право доступа, то добро пожаловать. А вот если этот файл читает кто-то другой, то брось глупые мысли. Если хочешь жить, даже не думай захватить корабль. Он хоть и ремонтный корабль, но средств уничтожения, разумных и не только, на нем достаточно. Сканеры дронов-разведчиков это подтверждали. В очередной раз, промучившись несколько часов с эйфийским кодом, я полетел на Ярила. Навалилась какая-то апатия. 2 недели монотонной, однообразной работы. Светозар все никак не выйдет на связь. Захотелось пробежаться в каком-нибудь виртуальном лесу, созданном тренажером, и потом смыть себя усталость и апатию в душе. Ярил не стал переделывать обратно ни душевую, ни парную. На обратную переработку уйдет тоже немало ресурсов и энергии. Какой тогда в этом смысл? Я и не настаивал. Вода в виде душа реально смывала усталость, а попариться я любил еще на земле. Сегодня был первый раз, когда все 3 тренажера оказались заняты. Лана с Сиреной отрабатывали базы по абордажу с использованием техники Хакури. А я с помощью Дина объяснил моему привычному тренажеру, что именно хотел бы сегодня почувствовать. Пробежка по хвойному лесу удалась, и уже в более хорошем настроении я смыл с себя пот и забрался в парную. Я не заметил, когда девушки зашли в парную, поэтому удар веником по моей голой заднице был неожиданным. Я даже вздрогнул. «Лежите, шеф, мы вас пропарим сейчас так, чтобы все косточки прогрелись», — сказала Сирена и продолжила охаживать меня веником. Уж не знаю, где они научились, как надо работать веником в бане, но делали они это профессионально. Вышел я из парной, пропаренный и отхлёстанный в 4 руки, минут через 10. В блаженстве плюхнулся на кушетку в предбаннике. Девочки немного понизили температуру и остались в парилке. Оказалось, что они тоже кайфуют от того, что тело прогревается. Я сидел с закрытыми глазами и вспоминал. Красивые сексуальные тела. Соблазнительные взгляды. Нежные прикосновения. Они явно заигрывали со мной. А я... А я веду себя как 15-летний пацан, которому очень хочется, но он стесняется. Да какого хрена? Я зашел в парилку и поцеловал лежащую Лану. Она ответила, обхватив меня за шею. Сирена томным, полным страсти голосом сказала: «Федор, ну наконец-таки!» И поцеловала меня в шею. В каюту я попал совершенно уставший, но абсолютно довольный жизнью. Последний раз я такое чувствовал еще на земле. Хотя вру, одновременно с двумя женщинами мне еще не приходилось быть. Сил на то, чтобы идти ужинать, не было от слова «вообще». Я завалился спать. Не знаю, в какой момент я попал в день сурка, но мне начало сниться послание Калаяра снова и снова, словно бы я смотрел одно и то же видео, записанное множество раз. Разве на четвертом я стал искать? Что же все это должно значить? Еще через два повторения, в тот короткий момент, когда камера показывала Олега, сидящего перед большим экраном терминала, я увидел, что символы на экране написаны на русском, и написано было: «Федор, прости, я не справился. Я скоро развоплощусь. Наниты в подпространственном хранилище повреждены, а твои я не могу задействовать. Надеюсь, у тебя все будет хорошо». Я подскочил на кровати весь в поту. Рядом никого не было. Быстро одевшись, я ворвался в медотсек. «Живана, что будет с моим эскином, если повреждены наниты в подпространственном хранилище?» «С чего это такие вопросы?» Свет передал мне сообщение. Цитирую. «Федор, прости, я не справился. Я скоро развоплощусь. Наниты в подпространственном хранилище повреждены, а твои я не могу задействовать». Живана молчала, но тут же материализовался Ярил. «Ты уверен, что это сообщение от Биоискина?» «Да, он мог в послании Калаяра изменить текст на экране консоли Олега на русский язык. В послании не могло быть русского языка. Предтеча не знает русский». «Это плохо», — вернулась к нам Живана. «В поле обычной вселенной он бы использовал наниты твоего организма. Хотя я не уверена, что ему бы хватило даже того количества, что есть в тебе. Но произвести минимально необходимый ремонт он бы точно смог. А потом уже мы ввели бы в хранилище через тебя нужное количество нанитов. Но сейчас твои наниты неактивны. Если их активировать в ускорителе». «Чего? Ты снова хочешь в ускоритель?» В голосе Живана мне послышался даже какой-то испуг. «Если это спасет моего эскина, то да, без колебаний отправлюсь туда. Так что, это поможет?» «Не знаю. Мне неизвестно, какие повреждения в хранилище и сколько потребуется нанитов». «Ярил, готовь ускоритель. Живана, просчитай, сколько времени я смогу там продержаться, учитывая новые реалии с хронопотоками». «Хронопоток сейчас для тебя ускорен на 840,666%. При облучении произойдет разворот. Мы уменьшим воздействие до минимума, так что предельное время чуть больше 18 минут. И его надо уменьшить как минимум на 10%, то есть еще почти на 2,5 минуты». «Почему так мало? Я думал, что наоборот, будет больше времени». «Потому что после разворота хронопотока на твое тело ускоритель будет воздействовать 8,4 раза сильнее. Понижать силу воздействия больше, чем в 10 раз нельзя. Расход энергии для нанитов также вырос». «Ну, значит, 16 минут». «Федор, ты уверен? Возможно, ему уже не помочь. Может, просто вживишь себе новую нейросеть, когда вырвешься из ловушки?» «Я уверен, что Свет еще жив, и пока есть шанс его спасти, я буду пытаться это сделать». В этот момент в медотсек вбежали Сирена и Лана. «Что случилось?» «Живана вам все объяснит. Мне надо срочно в ускоритель». С этими словами я направился в научный отдел, провожаемый ничего не понимающими взглядами девушек. Помещение научного отдела встретило меня знакомой полутьмой и трубой ускорителя. Меня немного потряхивало от воспоминаний. «Ярил, в этот раз включай песни Цоя и Талькова. Ден знает, где у меня на плеере есть папка с любимыми песнями. Не хочу, чтобы в этот раз было все в точности, как в прошлый». «Хорошо. Ты точно уверен?» «Я должен его спасти. Ты же знаешь это». Я улегся в ускоритель и отвернулся. Я думал, что знаю, что меня ожидает. А нет. В этот раз практически не было времени медленного накопления эффекта. Как только включился ускоритель, меня выгнуло дугой, словно бы меня опять бьют током с помощью рабского ошейника. Ярил включил звезду по имени Солнце. Но в этот раз вообще не помогало. Да и не слышал я ее практически. Но все-таки, как позднее сказал Ярил, я продержался молча почти 15 минут. А потом начал что-то такое орать, что он не совсем понял. Дин пояснил ему, что это русский мат, и он не переводится. Очнулся я под песню Цоя. «Видели ночь, гуляли всю ночь до утра». «Да, видели, и не только ночь», — подумал я. Даже думать было трудно. Живана, видимо, уловила своими сенсорами, что я проснулся, потому как музыка тут же сменилась ее голосом. «Федор, тебе предстоит долгий процесс обратной регенерации. Сейчас даже не пытайся говорить. Мне надо понять, что ты не в коме. Я веду тебя в состояние регенеративного сна. По поводу твоего искина, он смог поглотить часть твоих нанитов и вывел из пространственного хранилища поврежденные. Подробности после твоего пробуждения». Следующее пробуждение уже не было настолько болезненным. Я открыл глаза и услышал Лану. «Федя, ты мазохист? Ну скажи, может, тебе не хватает чего-то? Давай тебе плеткой отхлестаю». «Спасибо, не надо», — ответил я и разразился истерическим смехом. Смеялся я долго. Выражение лица Ярила и Ланы только добавляло истерики. С трудом успокоившись, я все-таки смог говорить. «Ладно, не обращайте внимания, но плеткой меня точно не надо». «То есть ты в порядке и не сошел с ума?» — уточнила Живана. «Да, все со мной в порядке. Рассказывайте, что с Искином». «Надеемся, что все в порядке. Мы не можем отслеживать, что в подпространственном хранилище нейросети происходит. Искин переместил из твоего организма в подпространственное хранилище все наниты, которые напрямую не задействованы нейросетью. Это, кстати, почти 94% от того, что в тебе было. Вывел из хранилища поврежденные наниты. Мы определили нужные классы нанитов для Искина и можем ввести их в тебя». «Ну и замечательно! Давайте вводите, что там нужно, и закончим со всем этим. Ждать следующую порцию боли не менее страшно, чем сама боль». «Вот тут все не так просто», — вмешался Ярил. «С тобой все всегда не так, как должно быть. То, что Калаяр с Олега разрабатывали какую-то абсолютно новую нейросеть с новым типом биоискина, я знал. Теперь предполагаю, что они именно ее оставили для тебя. Но все-таки начнем по порядку. Твой искин вывел из хранилища нанитов в 4 раза больше, чем вообще должно помещаться в хранилище нейросети. Присутствие нанитов класса альфа и бета – вполне нормальное явление, даже несмотря на то, что их количество запредельно. Класс эни – тоже нормально. Но он вывел разрушенные гамма, H, G, пси и NPA. И части сказанного тобой я понял. Альфа и бета – это базовые наниты. Гамма – это уже высокоранговые. А остальные мне ни о чем не говорят. Класс Эни и NPA – это наниты, отвечающие за энергетику в подпространственном хранилище. Эни – это обычный строительный материал энергонакопителя. А вот NPA – это уже… Как бы тебе объяснить? Это материал для постройки накопителя уровня реактора в десятки тысяч раз мощнее обычного накопителя. Класс H – это наниты для работы в гиперпространстве. Он вообще живым существам не нужен. Класс G работает с гравитационными силами. Ну и пси – это наниты, которые внедряют в нейросети сильных псионов. Скажем так, с терминами разобрались, а вот с тем, что ты пытался до меня донести – полный провал. Ярил, я понятия не имею, нафига Калаяр с Олега это в меня, вернее, в нейросеть, засунули. Если вы с Живаной считаете, что без чего-то можно обойтись, то давайте сократим список. Вот тут-то и проблема. Мы не знаем, сможет ли работать твой скин и в дальнейшем нейросеть без этих нанитов. А на введение всего списка, да еще и в том количестве, придется прибегать к внедрению с помощью ускорителя еще 4 раза. И это при условии, что твой искин вывел все поврежденные наниты и не выдаст еще порцию поврежденных. Еще 4 раза? Да твою же ж мать! Вот мы с Живаной и решили. Может, ты все-таки решишься на вживление новой нейросети с нормальным искином? На секунду в голове промелькнула мысль. «Да нахрен все это! Вживлю новую нейросеть, и никакой боли!» Но тот же понял, что в таком случае потеряю Светозара. «А мне нужен он! Он уже родной!» Да и Калаяр говорил, что это его творение уникально. «Значит, надо сжать зубы! И, как говорится, делай, что должно, и будь что будет!» «Может, Лана права, и я по правде стал мазохистом, и меня просто надо плеточкой?» На лицо невольно наползла улыбка, и Живана тут же спросила. «Фёдор, у тебя всё нормально с головой? Ты как-то странно улыбаешься при разговоре о предстоящей боли». «Да, Живана, с головой всё нормально. Я не от мысли о боли улыбаюсь. Я просто вспомнил фразу Ланы про мазохиста». «Всё равно не понимаю, что смешного в моей фразе?» «Не обращай внимания. Я как-нибудь потом тебе постараюсь объяснить. Давай лучше готовь эти ваши супер-пупер наниты. Сколько времени на это все уйдет?» «Наниты готовы к помещению в твой организм, а вот следующая активация с помощью ускорителя будет еще через 2 суток. Твоему искину необходимо время, чтобы использовать то, что он уже получил. Так что одна активация в 4 дня, из которых на приведение тебя в нормальное состояние уходит больше 30 часов. «Блин, а тут-то почему так долго? В прошлый раз каждые 17 часов делали». «Все из-за ускорившихся хронопотоков», — ответил Ярил. «Надеюсь, оно того стоит». «Не оно, а он. Этих мучений стоит мой скин». «Тебе виднее». Введение ударной дозы нанитов проходило во время сна в медкапсуле и заняло почти сутки. Оставшиеся часы ожидания я провел в попытке совместить представленный Ярилом проект крейсера Амаэ и крейсера Хакури. Получалось, крейсер Хакури внешним видом и строением несущих конструкций на 2/3 повторял дредноут Амаэ. Просто он не должен так сильно сужаться в корме. И защита надстроек должна быть намного выше и сильнее. Корабль должен иметь больше брони и намного больше должна быть кормовая часть. В оригинале там должны размещаться гравитационные установки и куча другого оборудования. Ну а мы просто сделаем огромный ангар, чтобы туда без проблем поместился эсминец. Но время шло, и надо было отправляться в ускоритель. Новое посещение ускорителя обернулось новой адской болью. Спасало то, что сознание в какой-то момент соскальзывало в полузабытье. И боль чувствовалась уже не так сильно и явно. В этот раз я проснулся под песню Талькова. «Из мрачной глубины веков ты поднималась исполином. Твой Петербург мирил врагов высокой доблестью полков век золотой Екатерины». «Ну что, как наши дела?» – спросил я у смотрящего на меня Ярила. «Все хорошо. Искин вывел еще немного поврежденных нанитов, но их количество ничтожно мало по сравнению с первой партией. Введенные в тебя наниты он переместил в хранилище. Вот только Живану тревожит, что в этот раз ты приходил в себя почти 35 часов. Это на 4 часа больше предыдущего раза. Но это же не критично?» «Пока нет», — ответила Живанна. «Я просто не пойму, чем вызвана такая динамика». «Разберемся», — сказал я и хотел отправиться дальше работать с проектом переделки крейсера. «Куда ты собрался? А вводить новые наниты?» «Я думал, что в этот раз вы ввели их, пока я в себя приходил». «Нет, эти наниты должны попадать в уже восстановившийся организм. Можно просто не будить тебя, но мне и Ярилу спокойнее убедиться, что с тобой все нормально». «Хорошо, понял. Давай, подключай обогатительную фабрику». Я снова провалился в сон. Процесс внедрения подготовленных, но неактивных нанитов напоминал гемодиализ. Только тут не чистили кровь, а насыщали ее нанитами. Почему в это время я должен быть в отключенном состоянии, я не понял. Живанна начала рассказывать что-то про возможные осложнения, и я просто согласился с ее требованием. Потом все повторилось. Работа над проектом и снова поход в ускоритель. Третье пробуждение уже было под присмотром Ланы. Живанна наконец одобрила ее уровень как медика, но, естественно, контролировала ее. Меня опять усыпили для введения нанитов. Не знаю почему, но я проснулся сознанием. Надо разобраться с работой изыскателя Рупера. Он вносил изменения в готовый корабль с учетом гравитационного воздействия. А я, изучив базы по гравитационным силам и принципам их воздействия, не удосужился разобраться в его расчетах. Вот только сейчас, при работе с проектом крейсера, понял, что необходимо как-то сохранить стабильность корпуса. А Рупер именно это и просчитывал. Рупер оказался гением своей вселенной. Он учел в своих методиках то, что не видели ни строители его корабля, ни Хакури. То, как с помощью гасителей инерции и гравикомпенсаторов Рупер перераспределял нагрузки, оказалось на удивление просто и эффективно. Огромному крейсеру не суждено опускаться на планеты, но это не лишало его массы в космосе и, соответственно, инерционных сил, воздействующих на корпус корабля. Благодаря схеме, разработанной этим изобретателем, маневренность корабля после внесения изменений в корпус вырастала на 26% и ограничивалась только мощностью двигателей и реакторов. Я так увлекся расчетами, что вернулся в реальность только по требованию Дина, который сообщал, что до новой активации осталось 10 минут. Пробуждение после четвертой активации было непривычно тяжелым. Я уже привык к тому, что вижу перед собой прозрачную крышку капсулы. А тут я не мог навести резкость. Перед глазами все плыло. Что со мной? Я не могу сфокусировать взгляд. Это все результаты твоих экспериментов. Уже прошло больше 2 суток с того момента, как мы вытащили тебя. Твой организм словно бы сопротивляется восстановлению. Возможно, это потому, что скорость обратного потока храночастиц превысила ускорение в 10 раз. Возможно, организму требуется время для адаптации к обратному хронопотоку такой интенсивности. В таких условиях мне еще не приходилось работать. Да и нормальные и разумные не подвергают себя таким пыткам. «Не бурчи, все будет хорошо. Осталась одна активация. Вводи нанитов». «Не сейчас. Ты еще не восстановился. Могу погрузить тебя в сон. Но, учитывая динамику, это будет долгий процесс. Следующую активацию придется отложить». «Надолго?» «Как минимум на 2 дня. Я хочу, чтобы твои клетки стабилизировались». Эти 2 дня я провел, разбираясь с работой Рупера, пытаясь адаптировать его расчеты к нашим задачам. Чем больше, тем сильнее я понимал, насколько мало я знаю о том, как строят корабли, какие материалы из доступных нам можно использовать. Еще я понял, что нам все равно придется строить основу космостанции. Во время модернизации крейсера часть его корпуса останется без защитных силовых полей. А вакуум очень вреден для незащищенной электроники. В изначальных наших планах была постройка пустотной верфи, но теперь я все больше понимал, что шансы нашатают, и приходится идти по пути подготовки эвакуации на крейсере. Когда я опять увидел сон послания Калаяра, Я сразу стал ждать момента с экрана Малека и не ошибся. На нем было новое послание. «Для нормальной работы необходимо ввести в тебя не только поврежденные наниты, но и восполнить все, что было в твоем теле изначально. Иначе я не смогу восстановить ментоканалы. Спасибо за мое спасение». В этот раз я проснулся спокойно, без липкого пота. Решил, пока не забыл послание дословно, озадачить Живану. Ей не сильно понравилось послание Светозара. «Федор, пойми, я думала, мы решили проблему с перенасыщением твоего тела нанитами. А теперь мы снова тебя ими напичкаем. С пятикратным превышением. Это может очень плохо кончиться для тебя». «Я понимаю тебя. Да и сам не сильно хочу, чтобы во мне было нанитов больше, чем нужно. Я еще в прошлый твой рассказ понял, чем это может обернуться. Но раз Свет пишет, что они ему нужны, значит так надо. Он же говорит, что иначе ментоканалы не сформируются. Я ему доверяю». «Еще я не понимаю, как он собирается интегрировать на прежнем уровне наниты. В прошлый раз на такую интеграцию ушло 2 активации по 2,5 часа. Он просто не успеет провести интеграцию в полном объеме». Живана оказалась права. Во время последней активации нанитов в ускорителе только их часть интегрировалась до прежнего состояния. Зато интеграцию другой, довольно большой части нанитов, Светозар провел по другому принципу. В результате был сформирован канал загрузки информации, и я смогу наконец-таки начать обучение. А вот с формированием ментоканалов действительно вышла беда. Свет со временем смог слышать и чувствовать меня, но я не мог услышать его. Он не мог установить контакт с Дином или любыми другими устройствами предтечи. Кроме того, раньше знания загружались в него, а он транслировал их мне. Теперь же знания сначала изучал я, и потом медленно, из-за очень ограниченного канала, усваивались уже им. Единственным способом передачи информации мне оставалось послание Калаяра. Я почти каждую ночь читал короткие сообщения от Светозара во время сна на экране терминала Олега. Вот таким странным способом Светозар рассказал, что произошло. Во время активации Ярила Светозар понял, что мое тело не справится с энергией, проходящей через меня. Тогда он открыл подпространственное хранилище и направил энергию в накопители. Но ее оказалось слишком много. В результате были повреждены накопители энергии и капсула нанитов. Он оказался в ловушке, не в состоянии как-нибудь исправить повреждения из-за повреждения нанитов. Да и к тому же энергии у него оставалось меньше, чем на месяц существования. Единственное, что он мог, показывать мне послание Калаяра, в котором для изменения ему был, да и остается доступен, только текст на экране терминала Олега. Вот его он и использовал, чтобы попрощаться со мной. На то, что я полезу в ускоритель, он вообще не рассчитывал. Первым делом я приступил к загрузке знаний, необходимых для взлома эйфийского корабля. А мои помощницы готовились к стройке. Решение о начале возведения 5 уровней космостанции было принято с воодушевлением. И теперь Сирена погрузилась в управление строительными дронами и дроидами. С этой частью замысла, как и с начальной стадии развертывания станции, не было проблем. На корабле Лонгвоя было все необходимое, в том числе и схема постройки космостанции с техническими уровнями. Технику Лонгвоя Сирена освоила в совершенстве. Но так как мы не собирались строить полноценную станцию, то уже после создания 3 ярусов пришлось перерабатывать проект и решать, куда внедрять реакторы и как возводить технический ярус, приспособленный для постройки на нем огромного ангара. Ангар должен был вместить в себя минимум 1/3 крейсера, а это 1 километр в длину и по 0,5 километра в высоту и ширину. А еще нужно место для строительных и ремонтных дроидов, место для наращивания корпуса. Также надо было построить ангар для разборки кораблей-доноров. В идеале предоставить доступ к крейсеру эйфийскому дроиду. В общем, количество требуемых разработок немного пугало. Оставалась надежда за 3 недели возведения основы станции успеть взломать корабль эйфов. 18 дней я поднимал уровень знаний в программировании, программном взломе и шпионаже, архитектуре и структуре искинов. Единственная база знаний, изученная, что называется, не по теме работы, была база Хакури, бой на мечах. Упражнения с мечом стали неотъемлемой частью моих тренировок в любимом черном кубе. В остальном я постоянно отрабатывал знания. Без помощи Светозара все стало на несколько порядков труднее и медленнее. Те задачи, которые мы в тандеме решали за час, теперь требовали до 5 часов напряженной работы. Но, как говорится, терпение и труд. Настал день, когда я решил не отрабатывать знания в тренажере, а попытаться разобраться с виртуальной средой ложа эйфийского искина. Первое погружение я потратил на попытку разобраться с языком, на котором был построен искин. К моему удивлению, язык программирования мне что-то сильно напоминал. Я постарался запомнить символику, и когда показал запомненный кусок Ярилу и Живани, то она сразу распознала сходство с языком программирования моих телохранительниц. Захотелось сделать жест «рука-лицо». Живана же говорила, что мои телохранительницы сделаны кем-то из эйфов, и Ярил сообщил мне, что этот супердроид построен эйфами. Но я так привык, что все такие моменты анализирует Светозар, что не придал значения тому, что Живана смогла разобраться в программном коде синтетиков. Значит, должна быть база с языком программирования. Так и оказалось. В саркофагах были и база языка эйфов, и хоть урезанная, но база с языком программирования. Недостающие знания Живана получила в результате анализа. Я быстро выучил базы, и новое погружение в виртуальную среду управляющей программы оказалось значительно продуктивнее. Естественно, разобраться в один присест с программным кодом эйфов было мне не под силу. Но теперь мне стали понятны принципы программного компилятора. На третий день работы со скином эйфов я нашел код передачи прав на корабль. Он состоял из 3 частично повторяющихся наборов символов и вводился не одновременно, а частями по запросу из скина. Требования по передаче прав управления были соблюдены, и скин корабля «Авертел» без задержек принял меня как нового владельца. Удивительным было то, что искины обычно и близко не подпускают к управлению корабля никого, кроме меня. А этот сам указал на Лану и Сирену в качестве возможных операторов. Сирена радовалась этому факту, как ребенок мороженому. Лана отнеслась к возможности порулить огромным строительным дроидом сдержанно. У них действительно развивались разные характеры. Сирена становилась эмоциональной, слегка взбалмошной девчонкой, увлекающейся техникой. В Лане все более проявлялась спокойная, рассудительная женщина, склонная к вдумчивому анализу. Но обе они оставались жадны до знаний, а этот супердроид содержал в себе так необходимые инженерные знания. Почти 2 недели я перерабатывал базы знаний и учил их. Времени на отработку почти не было. С другой стороны, я прекрасно понимал, что теперь я теоретик. Я могу управлять напрямую дроидами, кораблями или любыми другими устройствами. Теперь нет возможности подключаться к ним, даже используя отработанную схему связки. Меня, Светозара и Дина в аналог развернутой нейросети. Поэтому в первую очередь знания усваивали и отрабатывали Сирена с Ланой. Мы же с Ярилом каждую свободную минуту работали архитекторами и конструкторами. Прошло почти 8 месяцев с момента изменения аномалии. Мы давно закончили создание станции и ангаров. Максимально разобрали корму крейсера. Подготовили кучу устройств для модернизации. И несмотря на то, что время принимать окончательный вариант модернизации крейсера давно наступил, мне не нравилось то, что у нас должно было получиться. Для воплощения разработок Рупера необходимы были гравикорректоры и гасители инерции. И вроде бы они были, но все настолько разнокалиберные, что одновременное использование создавало кучу проблем. Пик цикла проникновения количества кораблей давно позади. Именно в этот момент я оказался лишен Светозара. И теперь не переставал радоваться, что девчата справились с потоком проникновений, практически не успевая делать ничего, кроме захвата и подчинения кораблей. А я работал как вычислитель, перерабатывая базы знаний и анализируя захваченные корабли и грузы. Еще неделя, и начнется мертвый сезон, во время которого можно будет вдумчиво разобраться с полученным. А получили мы немало. Только военных кораблей захватили 22 штуки. Среди них эсминец и крейсер оказались на грани Техно-8. Двигателей на модернизацию нам хватало с запасом. Эсминец решено было готовить как перевозимый корабль. С реакторами вообще повезло. Месяц назад в аномалию попал грузовоз «Эйфов», перевозящий 12 реакторов Техно-9. Причем реакторы оказались заряженными. И, по словам Ярила, в нормальном течении хронопотоков эти реакторы способны работать больше 150 лет. Более совершенный аналог аморской «Аигры» был обнаружен на десантно-штурмовом корабле «Ящеров». Их корабль был «Техно-7», и все оборудование на порядок превосходило мой родной пиратский корабль. Ярил не понимал, зачем я, это устройство, необходимое только штурмовикам, переместил в крейсер. Возможно, во мне проснулся хомяк. Я и сам не знал почему, но точно знал – надо. Пиратских кораблей попалось еще два. Один, по всей видимости, только вышел в путь. Все трюмы и капсулы криостазиса были пустыми. Во втором нашли почти 1500 замороженных. В документах значилось, что пираты посетили 19 планет. 11 планет с людьми, 3 планеты с кошачьими, 3 планеты с рейха. Очень странная антропоморфная раса, внешне выглядящая как смесь мультяшного койота и гамадрила. Кожа на лице ярко-синего цвета, тело покрыто темным коротким мехом. Тела стройные, высокие, но вот ноги, как у собачьих, с очень длинной стопой, из-за которой сначала складывалось впечатление, что у них колено вывернуто назад. Еще две планеты, посещенные пиратами, населяли Таура. Я впервые рассмотрел минотавров. Очень непривычное зрелище. Таура выглядели не совсем так, как их рисовали наши фантасты. У них были пальцы и на ногах, и на руках, но оставались рудиментарные копыта в виде роговых наростов на тыльной части рук и на стопах ног. Присутствовал хвост с кисточкой. Вместо рогов по голове шла пластина рогового нароста от виска к виску, соединяясь в верхней части лба. Ярил ничего не знал о Рейха и этих расах Таура. Вселенная, откуда провалился корабль пиратов, не посещалась предтечи. Различных рудовозов, грузовозов, танкеров, шахтерских и старательских кораблей мы захватили больше 200. Естественно, были яхты, курьеры и даже тюремный корабль, на котором вообще ничего полезного не оказалось. Не использовать же арестантские приспособления в виде наручников и электрических дубинок. Но вообще за эту активную фазу мы встретили уже 341 корабль, считая погибший магический конструкт и живой корабль инсектоидов. Ярил уговорил меня начать модернизацию крейсера сразу, как только начнется период без проникновений. Расчеты, проведенные после изменения аномалии, не учитывали, что на захват кораблей у нас будет все меньше времени. Нет, не из-за промерзания. Просто энергия в накопителях кораблей расходовалась настолько быстро, что уже приходилось запускать их реакторы с помощью переносных реакторных установок, а они фактически стали одноразовыми. Большинство просто вырабатывало свой ресурс за один запуск, и при попытке второго запуска мы получим взрыв. Плазийные аккумуляторы моих помощниц, изначально рассчитанные на месяцы автономной работы, пока справлялись. А вот накопителей дроидов теперь хватало на 3-4 часа. Что уж говорить о малых дронах, которые сейчас и часа не могли проработать без подзарядки. Вот и сейчас я кушаю только в компании Ярила. Сирена и Лана берегут заряд и не перемещаются по кораблю без надобности. Федор. «Надо начинать подготовку к переносу команды Ярила на крейсер. У нас реально мало времени остается». «Как раз хотел у тебя узнать, что потребуется для хранения капсул стазиса и что необходимо будет для пробуждения предтечи. Кроме того, подумай, что им потребуется в дальнейшем, после пробуждения. Я бы хотел все, что будет предназначено для них, поместить в отдельный отсек и сделать его по максимуму автономным». Мы окажемся в неизвестной вселенной, с неизвестной обстановкой. Я не могу поручиться, что 30 лет пройдут без проблем, и я смогу присутствовать при их пробуждении. Надо предусмотреть возможность самостоятельного пробуждения и обеспечить их по максимуму для жизни и возможности, если не вернуться домой, то хотя бы попасть в цивилизацию высокого уровня. Хотя в этом случае они также будут носителями технологий, и им надо будет скрываться. Дальше надо просчитать, что необходимо сделать для переноса Живаны и тебя. С твоим переносом, я думаю, все будет непросто. Новое проникновение. Прервал меня Ярил. Его голос так менялся в процессе произношения фразы, ставшей будничной, что стало понятно, с новым попаданцем что-то не так. Передо мной развернулся голоэкран, и я увидел огромный океанский лайнер. Его размеры приводили в трепет. 5020 метров в длину, 893 метра в ширину и 652 метра в высоту. 200 палуб. Верхние 15 палуб были с открытыми бассейнами. Защитные секции убирающейся крыши над палубами были убраны. В момент попадания в аномалию верхние палубы защищал только силовой щит, который отключился. Вода вскипала от попадания в вакуум. Весь верх лайнера превращался в кусок кометы. На сформировавшемся новом экране появилась проекция аномалии. Одна точка засветилась надписью «Галактический лайнер». Вторая точка, словно состоящая из множества более мелких точек, засветилась надписью «Биологические объекты 35687 штук». «Это что, люди с лайнера?» «Были ими. Теперь это мертвые тела». «Но они же, возможно, еще живы. В вакууме не умирают мгновенно». «Не в этом случае. Они движутся в пространстве аномалии со скоростью 1/4 скорости света. Недавно их прошили скопления космической пыли. Их тела пробиты миллионами кристаллов. Космический вакуум все-таки не абсолютная пустота. Но и до столкновения с облаком пыли они были мертвы. В момент попадания в аномалию они находились в воде. Представь, какое сопротивление воды они преодолели». «Но не все же были в бассейнах?» «Те, кто был не в воде, разбились об ограждение палубы. Федор, я проверил их состояние. Мы 3 раза приближались к группе пролетающих тел. Сканеры не зафиксировали ни одного выжившего». В командную палубу бежали девчонки. «Что там, Ярил?» – спросила Сирена. «Галактический лайнер. Федор, бери всех синтетиков, всех дроидов, переносимые реакторные установки и накопители. Сегодня девушки не справятся без тебя. Там слишком много было живых существ». Я вышел из ступора. «Если только с открытых палуб в космос улетело больше 35 тысяч, то сколько же там всего пассажиров?» «В зависимости от заполнения. Возможно, несколько миллионов». «Сколько?» – синхронно спросили мы все. «Анализ данных сканирования показывает, что число пассажиров на лайнере может достигать 6-7 миллионов». «Ярил, нахрена лезть в этот галактический морг? Мы все равно не можем им помочь. Пусть корабль дрейфует дальше сам. Я не хочу». «Корабль гражданского класса, уровень Техно-7. На нем находятся миллионы инерционных гасителей и сотни тысяч гравикорректоров. Даже если разделить их на классы, то все равно каждого класса будет по несколько десятков тысяч». «Федор, ты же сам мне плешь проел, что тебе нужны однотипные устройства. Вот мир и откликнулся на твою просьбу. Иди и забери то, что тебе нужно. Оборудованием с лайнера можно 2 раза покрыть крейсер». Отповедь Ярила помогла. Начинающаяся у меня истерика прервалась в зародыше. «Бойтесь своих желаний», — сказал я, разворачиваясь к проходу на летную палубу. Сирена с Ланой молча двинулись за мной. Пока они готовили шаттлы, я погрузился в бот с дроидами-диверсантами, тритонами и ремонтным дроидом. Дин подвел нас к шлюзовым. Попасть на корабль не составило труда. Перегородки гражданских кораблей вскрывались легко. Но вот внутри меня ждал ад. Я словно бы попал на площадку съемок кровавого фильма ужасов. Почти во всех коридорах плавали останки. Некогда кипенно-белые стены, украшенные красивой росписью, теперь были заляпаны кровавыми отметинами. Я радовался, когда получалось подниматься по лестницам без подступенников. В этом случае тела пролетели лестницу насквозь. Но, к сожалению, намного чаще приходилось в буквальном смысле разгребать кровавое месиво, прокладывая себе путь. Системы управления кораблем оказались в самом центре этого могильника. Оно и понятно. Любая обзорная панель сразу же поднимала стоимость аренды каюты. А обслуживающий персонал должен работать, а не на красоты космоса смотреть. Так что я быстро пожалел, что не выбрал длинный по расстоянию путь через технические отсеки. Но, очевидно, он был бы намного легче с точки зрения проходимости. Почти полчаса мы пробивались через завалы тел к служебным коридорам. Вот там уже стало полегче. До технического отсека все двери были распашными, и только проход в рубку корабля оказался закрыт гермодверью. Миндальничать я не стал. Ремонтник вскрыл гермодверь, просто вырезав запорное устройство. Всего 10 минут понадобилось диверсанту, чтобы взломать и скин корабля. Накопители реакторного отсека уже были пусты. Я ожидал, что на таком дорогом корабле накопители продержатся намного дольше, но делать нечего. Искин работает, но ничего не может сделать, так как реактор заглушен. Хорошо, что в накопителях Искина еще не все исчерпано. «Сирена! Лана! Искин под контролем! Пробирайтесь в реакторную! Придется запускать реактор от внешних источников!» «Поняла. Мне нужно еще минуты 3, не больше. Мы уже в реакторной, подключаемся к шине питания». Сирена отправилась сразу в пункт управления и контроля обслугой. Тут, наверное, почти весь обслуживающий персонал, дроиды и синтетики. «Да, я уже в отсеке контроля персонала. Жду активации систем корабля». Лана справилась быстрее. Уже через минуту Искин приступил к отчету. «Реактор запущен. Приступаю к диагностике. Запуск вспомогательных эскинов. Защитные секции палуб со 185 по 200 заблокированы и не могут быть переведены в закрытое положение. Силовой щит активирован. В процессе активации силового щита произошло отсечение части ледового образования на палубах 185, 193, 200. Нарушена герметичность каркаса бассейнов 185-1, 185-2, 186-1. И так он перечислял до третьего бассейна на 200-й палубе. Для проведения ремонтных работ требуется произвести слив воды бассейна в палуб со 185 по 200 в резервные емкости. Вода на палубах со 185 по 200 находится в состоянии льда. Требуется срочное повышение температуры на палубах со 185 по 200. В воде обнаружены биологические объекты. Пассажирам необходимо покинуть бассейн и территорию палуб. В воде присутствуют примеси. При аварийном сливе будет запущен процесс фильтрации. Пассажиры не реагируют на оповещение и необходимости эвакуации. Запущена проверка жизнеспособности биологических организмов. Ждите. Ждите. Ждите. Все биологические пассажиры на лайнере «Звезда Аламеи», кроме владельца судна, не имеют признаков жизни. Синтетические спутники пассажиров отключены. Необходимо оповестить начальника службы безопасности. Тело начальника службы безопасности не имеет признаков жизни. Укажите порядок действий. Фуф, ну наконец-таки. Я уже думал, что он мне все инструкции перескажет. Удивительно, но на лайнере оказался не полноценный скин, а очень хороший вычислитель. Правда, ему в помощь были предоставлены еще почти сотни вычислителей, каждый из которых работал по своему направлению. Ну что же, начнем, помолясь. Сирена, что с контролем дроидов и синтетиков? Отсюда я могу ставить им любые задачи. Для управления на месте требуется база знаний. В пункте управления ее не найдено. Искин, на лайнере есть база знаний для обучения нового персонала? класс обучения и аттестации. В сейфе хранятся все базы знаний, необходимые для обслуживания корабля. Предоставь схему корабля с полным техническим описанием и указанием поломок. Также нужен список запасного оборудования для ремонта. Выполнено. Дин проанализировал ведомость запасного оборудования, после чего вывел подробную схему корабля. Получалось, что для минимальной комплектации крейсера нам надо демонтировать только два гравикорректора, остальные были в запасе. А вот с гасителями инерции все было не так радужно. В запасе было только 50 штук, а нам требовалось почти 300. Их придется демонтировать. Проснувшийся хомяк тут же напомнил, что там, куда мы попадем, таких устройств может не оказаться вообще. Решено. Демонтируем все со 100% запасом. Благо, бассейны, оборудованные гравикорректорами, были практически на каждом уровне, а гасителями инерции вообще оборудованы практически все каюты. Верхние палубы я решил просто изолировать и не растапливать ледяную корку. Нам все равно не спасти этот корабль. «Сирена, тебе для демонтажа гравикорректоров надо сливать воду из бассейнов?» «Не помешает. При демонтаже, конечно, не затрагивается внутренняя часть бассейнов, но все равно не хотелось бы рисковать. Хотя подожди. В резервуарах для слива воды из бассейнов установлены более мощные гравикорректоры. Я лучше их демонтирую, а Искин пусть заблокирует сливные задвижки, чтобы ненароком в резервуары вода не пошла». «Искин, палубы со 185 по 200 изолировать. Сливные задвижки с бассейнов на остальных уровнях перевести в закрытое состояние. С резервуаров будет демонтировано оборудование». «Выполняю». Теперь можно отправляться в учебный класс. Скорее всего, там не будет ничего нового в плане знаний. Но все равно, надо проверить. Да и Лане надо загрузить базу знаний по управлению местными дроидами. Лана уже ждала меня в классе обучения. Не пришлось даже ничего взламывать. Сейф оказался имуществом корабля, следовательно, моим имуществом. И Искин предоставил мне доступ. С точки зрения знаний, корабль оказался необычайно богат. Тут были знания по всем устройствам, применявшимся на корабле, естественно, с точки зрения эксплуатации и ремонта. Пилотские базы, базы по управлению дроидами и дронами, по эксплуатации и поддержанию водных аттракционов, базы по экономике, по кулинарии, по обслуживанию и увеселению пассажиров. Отдельно располагались базы для синтетиков. Я отобрал нужные мне базы и принялся изучать их на предмет необходимости переработки. В принципе, как и ожидалось, чтобы не учить много раз одно и то же, надо переработать базы по эксплуатации устройств корабля, которые мы демонтируем. А вот базы для управления дроидами я не стал перерабатывать. Больше времени потеряем на перемещение на Ярила и переработку. «Сирена, Лана, учите базу по управлению дроидами. Там не так много лишней информации». «Хорошо». Лана тут же стала загружать базу, используя Дина в качестве загрузчика. «Шеф, на корабле очень много синтетиков. Нам на крейсер желательно пополнить штат технического персонала. Я понимаю, что тут в основном синтетики под обслуживание пассажиров заточены. Но есть охранники. Они не полноценные боевые единицы, но все же их можно будет использовать. Есть техники, да и ту же обслугу я бы взяла. Даете добро?» «Сирена, ты считаешь, что гражданские синты будут лучше, чем армейские дроиды крейсера?» «Нет, шеф. Я не знаю, как будет там, куда мы попадем. Но в моей базе данных есть информация, что с военными дроидами не пускают ни на станцию, ни на планету. Во всяком случае, так было в той вселенной, где нас Ланой сделали. А эти хоть и не все выглядят как люди, но я бы взяла в команду несколько десятков этих чертенят. Они не производят впечатления машины для убийств, по сути, являясь идеальными убийцами, а научить их использовать любое оружие вы сможете». Только тут я обратил внимание, что часть синтетиков были не совсем люди. Это были демоны и демоницы с маленькими рожками и хвостами с кисточками. «Японский городовой. Ярил, а это что за раса такая? Или это плод воображения дизайнеров?» «На этом корабле присутствовали две расы – люди и суккубы. Это еще при сканировании вылетевших за пределы корабля было установлено». «Суккубы? Демоны, что ли?» «Нет, я не знаю, почему у тебя на планете их называли демонами. Суккубы – это результат развития неразделенных видов. Они относятся и к кошачьим, и к людям. При этом сохранили рудиментарные рожки. Это редкая, но не уникальная раса. Практически в каждой галактике можно найти их представителей. В галактических сообществах мужчины этой расы традиционно сильны в торговле, ведении бизнеса. Часто возглавляют корпорации. Женщины из-за одной особенности их расы считаются соблазнительницами и представителями секс-профессий. Но, во-первых, они на уровне инстинктов вырабатывают феромоны для представителей встреченного ими противоположного пола, даже если это представители других рас. А во-вторых, они действительно получают удовольствие от секса в любых его проявлениях. Для их расы это нормально. При этом и мужчины, и женщины – очень сильные воины. Синтетики не будут обладать способностью живых суккуб. Но, насколько я вижу из передаваемых Сиреной данных, их сделали довольно реалистично и постарались воплотить все биологические способности тел. Тебе надо изучить базы по ксенологии и ксенобиологии. Там есть информация и об этих созданиях. Ага, еще бы время было. Ладно, раз нас не примут за демонопоклонников, набирайте в команду крейсера синтетиков обоих рас. Я правильно понимаю, что по технологическому уровню эти синты – лучшее, что нам встретилось? Естественно, не считая девочек и адъютантов крейсера. Но более точно тебе скажет Дживанна. Я могу сказать, что все остальные синты сделаны расами, развившимися до техно-6, в лучшем случае. А эти – техно-7. Так что, скорее всего, ты прав. Пока мы общались, Лана загрузила базу по управлению дроидами лайнера. «Шеф, тогда захватите все базы для синтетиков. Потом посмотрим, что там есть. Может, и для нас с Сиреной найдется что-то полезное. А я приступаю к демонтажу гасителей инерции». С этими словами Лана в сопровождении синтетиков, суккуб и технических дроидов вышла из класса обучения. Я обвел взглядом содержимое сейфа и отдал команду грузить все на Ярила. Там разберемся и дополним и так немаленькую библиотеку знаний, которую я оборудовал на крейсере. Обратный путь я проложил через служебные коридоры. При воспоминании о том, как пришлось сюда пробираться через пассажирские палубы, меня бросало в дрожь. Теперь мы могли полностью воплотить задуманное мной. Модернизация с помощью найденных гасителей инерции и гравикорректоров одного типа позволяла нам провести модернизацию щитового оборудования. Крейсер теперь будет оснащен не только силовым полем с возможностью маскировки. Вторым слоем будут идти динамические щиты. Гипердвигатель усилит двигатель от супердроида. Маршевые и разгонные двигатели будут дополнены новыми. Число маневровых мы почти удваиваем. При увеличении размеров корабля мы даже переплюнем результат рупера. Крейсер станет маневреннее на треть, да и по скорости разгона станет быстрее легкого крейсера, чуть-чуть не достигнув до показателей эсминцев. При этом и устойчивость корпуса повысим не менее чем на четверть. Только бы времени хватило. Как ни печально признавать, а Ярил с Дживанной оказались правы. Времени на то, чтобы спасти Ярила, мне не хватит. Работа закипела. Супердроид оказался действительно великолепен. Он сращивал новые каркасные балки, прокладывал магистрали энергоканалов и инфокабелей, устанавливал и монтировал оборудование. Внутри смонтированных отсеков трудились сотни ремонтных и строительных дроидов и дронов. Закончить модернизацию мы должны за 3 месяца. Согласно прогнозу Ярила, после лайнера нам надо было ждать еще один корабль, и к нам попал малый курьер. Он был просканирован и оставлен как есть. Полезного в нем точно ничего не было. А дальше расчеты Ярила и Дживанны перестали совпадать с реальностью. Еще через неделю в аномалию попал еще один корабль. Потом через неделю еще и еще. В принципе, ничего страшного. Просто пришлось отвлекаться на проверку попаданцев. Но через 2 месяца после захвата лайнера пришла боль. Боль во всем теле. Сначала просто повысилась чувствительность кожи, и прикосновения стали болезненными. Дальше стали болеть суставы, потом все мышцы. Живана говорила, что до болевых ощущений должно было пройти еще 2 месяца. Однако мой организм решил по-другому. В зеркале я видел непривычно молодого себя. На вид лет 25, если не принимать в расчет натянутую бледную кожу и красные болезненные глаза. Каждое движение отдавалось с трудом переносимой болью. Я все больше проводил время во сне, в медицинской капсуле Живаны. Скоро придет время перемещать ее. Уже сейчас на крейсер переместили все капсулы криостазиса с пиратских кораблей, хранилища продуктов и кубы хранения с Джага, 3 тренажера и капсулу обучения предтечи. Для команды Ярила заканчивают подготовку отдельного отсека, способного в автономном режиме работать 50 лет. Уже туда будет перемещен почти весь медотсек с капсулой, содержащей скин Живаны. А на финальной стадии после отключения Ярила и его приемная ложа со столбом активации с накопителями энергии, чтобы после пробуждения предтечи могли его активировать. В русском языке есть замечательное слово «однако». Что бы ты ни планировал, как бы ты ни просчитывал грядущее, тому, что случится, все равно на твои маневры. В день, когда Сирена с Ланой отключили Живану и приступили к погрузке медотсека в грузовой шаттл, в аномалию попал очередной корабль. Вернее, это были сразу 2 одинаковых корабля. По какой-то причине один перевозил другого. «Новое проникновение!» – услышал я и привычно проигнорировал информацию. Мы уже были на финишной прямой, и я не собирался отвлекаться на новые корабли. «Федор, ты оказался прав!» «Надо срочно захватить эти корабли!» – практически закричал Дин. «Что? Ты о чем вообще?» «Возможно, Дин прав. В аномалию попали 2 просто огромных гиперпространственных буксира. Если они в рабочем состоянии и получится синхронизировать их работу, то они смогут провести эвакуацию Ярила», – с явно сдерживаемым волнением пояснил Ярил. Меня как молнией ударило. Есть шанс на спасение этого гигантского корабля, который стал мне домом. Ярила, ставшего мне другом, не надо будет отключать. И вообще, все то, ради чего были все эти мучения, окажется не напрасным. Мы, как завороженные, смотрели на проекцию схемы кораблей. Это было что-то необычное. Корпус корабля едва охватывал блок реакторов и огромный гиперпространственный двигатель. Маршевые двигатели и баки с дейтерием и тритием были словно пристыкованы и приращены с одной стороны. К другой стороне были приращены огромные, в виде 2 полуколец на поворотной платформе, мачты развертывания силового купола гиперпространственного пузыря, который фиксировал перевозимый объект и позволял этот объект погрузить в гипер. Каждый буксир по отдельности не смог бы увести Ярила. Но если их разместить с 2 сторон и синхронизировать работу мач в развертывании единого купола для перевозки одного объекта, то они с запасом охватывали купол Ярила. Сейчас один буксир перевозил другого. Надеюсь, это сделано в целях экономии, а не из-за поломки второго. Первым из оцепенения вышел я. «Лана, Сирена, передислокация медотсека отменяется. Срочно вылетайте на захват буксиров. Я тоже полечу на случай, если потребуется мое вмешательство». «Федор, тебе надо ложиться в капсулу обучения. Для синхронизации работы буксиров при формировании единого гиперпространственного пузыря и синхронного разгона с одномоментным прорывом пространства потребуется намного более глубокие знания гипердвигателей. Сейчас ты имеешь базу по гипердвигателям только 3-го уровня. А минимум надо 5-го. И базу по гиперпространству надо поднять. Желательно тоже до 6-го. «Подожди, но капсула обучения на крейсере, и она не подключена. Ее подключение планировалось после перемещения Живаны». «На Ярила есть еще капсулы. Ты же не думаешь, что для всей команды предусмотрена только 1 капсула?» Когда на изучение баз 9-го уровня, 3-го ранга под разгоном, предтече требуется больше года. Даже базы по гиперу и гипердвигателям, включая 5-й уровень, ты будешь учить почти 10 дней. Так что не теряй времени. Это действительно единственный шанс спасти Ярила, в который ты верил, несмотря на все расчеты невозможности такого. Если один из них поврежден. Значит, мы приступим к ремонту. Тебя из обучающей капсулы достанем, только если окажемся не в состоянии исправиться. Я без возражений улегся в капсулу. Через 18 часов капсула прервала обучение в связи с замедлением усвоения знаний. Требовалось сделать перерыв и немного поспать. Контролирующая мое состояние Лана рассказала, что за час они с Сиреной починили эскины и развели буксиры друг от друга. Буксиры оказались в прекрасном состоянии. Для управления буксирами Ярил выбрал двух синтетиков слайнера. Сейчас делает из них пилотов гражданских кораблей тяжелого класса. Я заставил себя поесть и завалился спать на 5 часов, чтобы, проснувшись по будильнику, снова погрузиться в обучение. Странно, но даже во время сна я чувствовал, как все тело болит, а в капсуле обучения меня как будто отсекало от этой боли. Получалось, что во время обучения мой мозг отдыхает от боли, но устает от знаний. А во время сна наоборот, испытывает боль, но отдыхает от информационной нагрузки. В следующий промежуток отдыха от обучения меня уже отправили в медотсек, где Живана с Ярилом, нервничая и перебивая друг друга, рассказали, что все идет нормально, и единственное, что их заботит, так это возможная нехватка топлива для разгонных двигателей буксиров. Из-за ускорения энергопотоков расход топлива сильно повышается, а строители буксиров не предполагали таких условий. Но если после обучения я быстро справлюсь с синхронизацией, то топлива должно хватить впритык. Я знал, что у Живаны и Ярила все время с моего попадания в аномалию включены личностные матрицы. Но все равно было очень необычно слышать настолько явно пробивающиеся эмоции. Они реально боялись, что что-то пойдет не так, что все сорвется. Я изучил программы управления буксирами и схемы развертывания силового поля купола. Это реально помогло. Я только приступил к усвоению баз 6 уровня, когда наступило время очередного перерыва. Выбравшись из капсулы, я однозначно знал, что надо делать, чтобы буксиры работали как единый корабль. От управления буксирами с помощью синтетиков придется отказаться. Надо протягивать от буксиров к Ярила кабели и уже непосредственно с Ярила, как с единого командного пункта, управлять всеми процессами. Синтетики понадобятся только после выхода из гипера. Сразу, как только кабели управления будут отстрелены, и надо будет отводить в сторону буксиры. Боль уже практически не позволяла мне двигаться. Создав на консоли Олега схему нового подключения к буксирам, я передал ее исполнение Сирене. Реализовать задуманное оказалось несложно. Крейсер был уже давно готов к старту. Оставалось только погрузить в него эсминец. Ангар, сооруженный для модернизации, пустовал. Сирена заводила в ангар часть буксира. С помощью дронов сращивала системы управления с кабелями. Самым тонким оказался момент погружения кабелей в защитное поле. Для этого пришлось на поворотной платформе делать специальный кожух, и теперь до удаления кабелей платформа не могла поворачиваться больше, чем на 15 градусов. Но мы заранее развернули буксиры в нужное нам положение, и теперь нам было достаточно и 3 градусов для тонкой настройки захвата Ярила. Все время, пока Сирена модернизировала буксиры, я вносил поправки в программу управления гипердвигателем и мачтами развертывания силового поля. Потом еще 3 дня мы с Ярилом проверяли расчеты. Вот и настал день Че. У нас одна попытка. Или сегодня буксиры эвакуируют Ярила, или придется переделывать буксиры, наращивая топливные баки. Так как через сутки ускорение энергопотоков сделает невозможным необходимый для погружения в гипер набор скорости буксиров единой сцепки с Ярилом. Шаттл, на котором мы с Ланой должны покинуть Ярила, был готов к взлету. На открытой аппарели располагалась гравиплатформа, с помощью которой меня перемещали в пространстве. «Федор, ты уверен, что будешь выходить из аномалии после Ярила?» «Ярил, мы с тобой это уже обсуждали. Если буксирам не хватит топлива, то тебе без нас не справиться с необходимой модернизацией. Сам же просчитывал, у крейсера есть запас по времени». «А буксиры должны покинуть аномалию в течение 20 часов?» «Да, ты прав. Ты все проверил. Ничего не забыл. Как это случается с людьми?» «Ярил, даже ты проверил, не говоря уже про то, что Живана заставила Сирену и Лану два раза проверить, все ли мы погрузили на крейсер. Спасибо тебе огромное, что оставляешь мне мое любимое черное творение гениев инженерной мысли. За скафандры и все оборудование, что ты оставил на крейсере. По бане я, конечно, буду скучать, но как-нибудь потом сделаю ее сам. А ты покажи баню команде после пробуждения. Я думаю, им понравится. Лучше скажи, точно будешь ждать нового попаданца? Или, может, сразу начнешь разгон?» «Новый корабль может изменить структуру гравитационных полей в аномалии. Нам попадались последние два раза очень малые корабли. Так что вполне может оказаться, что следующий будет очень большим». «Просто я переживаю. Вам разгоняться почти 4 часа. Время тикает». «Если через 3 часа не появится, не будем его ждать. Начнем разгон». «Тогда давай прощаться. Еще раз поблагодари Живану за все. Она умничка. Пусть не переживает за меня. У ее любимой живой аномалии все будет хорошо». «Я бы хотел сказать, что буду скучать. Но ты же знаешь, я просто буду тебя помнить. А скучать мы с Живаной не умеем». «Я буду скучать за нас всех. Все, я не умею прощаться, так что просто покидаю твой корабль». С этими словами Дин направил гравиплатформу в шаттл. Мы полетели к крейсеру, а на душе кошки скребли. Как сложится у Ярила и Живаны? Я так долго готовился к тому, что мы вырвемся вместе, что оказался не готов к расставанию. Точки старта для разгона и у крейсера, и у Ярила были рядом. От самого большого гравитационного воздействия кораблей, попавших в аномалию, к самому маленькому. Даже эти 0,1% учитывались. Ужасно медленно прошли 3 часа, отпущенные Ярилом самому себе на ожидание. Ярил вышел на связь. «Все, Федор, я начинаю разгон. Теперь или мы улетим, или все пойдет прахом. Останавливать разгон нельзя будет ни при каких обстоятельствах. Если новый корабль появится до нашего ухода, я скину тебе новый оптимальный маршрут, но надеюсь, что все будет хорошо». «Давай, дави на газ. Вам реально пора. Ты тут больше 13 тысяч лет провел. Вывози свою команду». Буксиры начали разгон, отдаляя сцепку из 3 кораблей от нас. Сирена контролировала телеметрию удаляющихся кораблей. Лана занималась теперь уже своим медотсеком. Я проверял готовность Ираудо проследовать за Ярилом. Примерно через час Искин сообщил: «С Ярила поступает запрос на установление связи по экстренному каналу». «Что же он никак не попрощается? Или новый попаданец появился, и Ярил просто хочет передать данные?» «Слушаю, Ярил». «Федор, в аномалию попали новые корабли». «Что, опять 2 сразу?» «Не перебивай. Это очень важно. Связь скоро станет недоступна, так как надо будет включать силовое поле купола. Это не просто корабли. Это механоид, и он обвил собой корабль предтечи. Механоида надо уничтожить. Если он активируется, он поглотит все, что есть в аномалии, и станет еще опаснее. Если сможешь спасти корабль предтечи, спаси. Если же нет, уничтожай все. И его тоже. Точных данных у меня нет по кораблю предтечи, но он похож на класс «Риппер». Это среднее между легким крейсером и эсминцем с уклоном в разведку и исследования. По размеру он чуть больше того эсминца, что у тебя в трюме. По мощности сопоставим с твоим крейсером, не считая главного калибра. Это корабль «Техно-14». Пересылаю тебе инфопакет со всей известной мне информацией. Надеюсь, мы когда-нибудь увидимся». На этом связь прервалась. «Инфопакет успели получить?» «Да, капитан. С Ярила пришло 3 инфопакета. Один для вас, 2 для корабля класса «Риппер» в случае его активации. 3 имеет таймер развертывания». «Сирена, выводи информацию». «Итак, что мы имеем? Механоид появился не так далеко от нас. Это очень хорошо. Без Ярила нам недоступно мгновенное перемещение. Теперь сам механоид. Это огромный круг, вернее бублик, в центре которого с помощью щупальцев-манипуляторов устрашающего вида что-то удерживается. Щупальца медленно расходятся от удерживаемого корабля. На экране в отдельном окне запускается видео с Ярилом. «Фёдор, этот файл монтировался множеством потоков, поэтому могут быть накладки. К сожалению, я не могу остановить разгон, и у меня нет времени для проверки, как все соберется в единый файл. Для начала информация о механоидах. Это квазиживые существа. Они опасны не просто сами по себе. При разрушении на несколько частей, каждая из них продолжает свою псевдожизнь. Каждая будет стремиться найти и преобразовать устройства, обладающие вычислительными мощностями, в себе подобных. В результате объединения они до распада на составляющие части становятся единым организмом. Чем больше частей механоидов сливается воедино, тем сильнее и активнее становится их единый разум. Этот экземпляр уже очень силен и опасен. Если он активируется в аномалии, то он поглотит и преобразует все корабли в свои составные части и будет представлять угрозу всему живому той вселенной, в которую он вырвется из аномалии. А в том, что в случае его активации это ему удастся, я не сомневаюсь. Сейчас из-за отключения всех энергопроцессов его полимерные части приходят в изначальное состояние и открывают доступ к захваченному им кораблю «Предтече». Корабль-предтеча не имеет внешних повреждений. Механоид не добрался до его эскинов и реакторов. В нормальном состоянии он должен полностью вернуть манипуляторы в космос. Но это мои догадки. Я не знаю изначальную его форму. Ни в коем случае не используй манипуляторы для разведения его щупалец. Он как магический конструкт, высосет из них энергию и активируется. Можно использовать только легкое механическое воздействие со слабым импульсом кинетической энергии. Даже сильного инерционного импульса может оказаться достаточно для его активации. Если у тебя получится извлечь корабль предтечи, не вступая в контакт с корпусом механоида, устройствами, имеющими в себе энергию, замечательно. Если же это невозможно, просто обложи термоядерными зарядами все пространство вокруг него и подрывай. Он должен быть распылен на атомы. Если у тебя получится спасти Риппер, то возможны несколько вариантов будущего. Если эскин Риппера активируется, передай ему инфопакет, который я сейчас формирую специально для него. Там коротко изложено все, что случилось с Ярила и с тобой. Если корабль останется мертв, то со временем тебе станет доступна информация о том, что и как можно сделать, чтобы получить доступ к кораблю. Сам понимаешь, что в этом случае активировать эскин Риппера может только предтеча. Но ты все-таки аномалия, и я знаю, что и как с тобой произойдет. Видео закончилось, осталось только изображение механоида с метрикой безопасной зоны приближения энергосодержащих элементов. Да, задачка у нас не из легких. Сначала надо подлететь к механоиду и посмотреть, что же с ним в итоге стало. Но вот лететь на крейсере мне что-то не хочется. Уж больно серьезная у нас энергетическая составляющая. Дин, сможешь управлять эсминцем? Да, без проблем. Тогда так. Сирена, Лана, берите грузовые шаттлы и бегом на станцию. Если я правильно помню... Там огромное число торпед и ракет с термоядерными боеголовками. Запускайте дроидов, пусть они отделяют боевые части от двигателей. Потом грузите по максимуму все, что сможете, и к механоиду. Мы с Дином полетим на эсминце к нему. Все равно, если удастся вытащить Риппера, то эсминец может не зайти в трюм. Очень не хочется, но, возможно, придется его тут бросать. А пока просто осмотримся. Сканирование не включать, излучение тоже энергия. «Принято!» Что сказать? Бублик оказался неправильным. С одной стороны, дыру в центре пересекали две перекрещивающиеся балки, так что вытаскивать Риппер придется только на себя. Но Риппер... Этот корабль просто восхищал своим видом. Корпус корабля окружали 12 эллипсов неравномерной формы. Дуги эллипсов более тонкие к корме, становились широкими и массивными к передней части. Они совмещались друг с другом, образуя непрерывную закольцованную линию. Сбоку этот корабль напоминал приплюснутый и вытянутый цветок не полностью раскрывшегося подснежника. Концы лепестков не отходили в стороны, а смотрели вперед и защищали корпус корабля. Как и Ярила, Риппер был золотого цвета. Наверное, это был самый красивый корабль, видимый мной. И при этом совершенно точно понятно, что это опасный военный корабль. Положение Риппера в этой недодырке механоида было не совсем удачным. Если верить меткам Ярила, нам была доступна одна дуга Риппера. Но подлететь к ней ни один корабль не сможет. Просто не хватит места. Единственный вариант – это использовать магнитные гарпуны. Много магнитных гарпунов. Но тогда Риппер начнет вращение вокруг своего центра тяжести. Закона физики в аномалии никто не отменял. Обрисовав проблему, озадачил Дина вопросом. С какой силой и в какой из доступных нам точек надо тянуть Риппер, чтобы он медленно повернулся к нам передней частью, не задев механоида? Дин сделал расчеты. Только озадачил теперь уже меня. Магнитное поле – тоже своего рода энергия. При развороте Риппера гарпуны попадут в зону поглощения энергии. Поэтому надо придумать, как отключать гарпуны, не используя электропитание. Мне сразу вспомнились земные магнитные тиски. При переключении положения ручки магнит смещался в полость, блокирующую магнитное поле. Вот и тут придется делать гарпуны с физическими магнитами, помещенными в конструкцию. А к этой конструкции крепить два троса. Один будет тянуть гарпун на себя, а второй при натяжении сместит магнит в защитную полость. Сразу запрос на создание трех десятков таких гарпунов, использующих механический принцип отключения, ушел Сирене. В ответ получили. «Нет проблем, только на полчаса задержимся». «Что там с Ярилом? Они уже скоро должны уйти в гипер». «Телеметрия показывает, что они уже в полупогружении в гипер. С минуты на минуту уйдут». Через минуту Лана сообщила. «Все, шеф, выдыхай. Ярила ушел из аномалии. Теперь наша очередь. Жди нас. Скоро закончим с погрузкой и к вам». Ждать девушек пришлось почти 8 часов. Я старался отключиться от боли, но у меня не получалось. Каждый сдвиг на миллиметр, словно бритвой по коже. Дин рассчитывал места размещения зарядов, чтобы без вариантов уничтожить механоида. К моменту прилета грузовых шаттлов я извелся. Один, наверное, три десятка раз проверил свои расчеты. Я был на грани истерики, но держался, прекрасно понимая, никто кроме меня не филонил. Синтетики просто не умеют изображать деятельность. Они, если есть задача, выполняют ее. Для стрельбы необычными гарпунами Лана привезла механизм, сильно напоминающий арбалет. Она даже постреляла им во время погрузки боевых частей. И теперь была уверена, что с расстояния 350 метров попадет в цель с погрешностью в 10 сантиметров. Сирена получила схему минирования тыловой части механоида и отправилась сразу размещать боеголовки. Лана на грави-платформе выбрала точку, с которой будет стрелять. Дин зафиксировал платформу корпусом корабля, и начались полевые космические стрельбы из арбалета. Из 20 гарпунов только один не примагнитился, так как тросы запутались, и магнит ушел в защитную полость. Остальные Лана положила точно в цель. Пришло время Дину играть в кукловода. Только кукла весит несколько десятков тысяч тонн. Дин с ювелирной точностью натягивал и ослаблял тросы. Использовать двигатели эсминца мы не могли, поэтому вместе с Риппером смещался и наш корабль. Но медленно, очень медленно, Риппер развернулся к нам носом. Оставшийся десяток гарпунов отправился в цель, и мы стали подтягивать к себе корабль предтечи. Нам пришлось три раза корректировать положение эсминца. Сказывалось то, что Риппер был все-таки больше и тяжелее. Но 5 часов спустя Риппер выбрался из ловушки. Сирена тут же принялась закрывать все поле вокруг механоида термоядерными зарядами. Дин, уже используя магнитный захват, начал буксировку спасенного корабля к крейсеру. Проанализировав габариты Риппера, я серьезно озадачился. На чем же мы будем летать там, куда нас выбросит? Даже уплотнив до максимума расстановку кораблей в трюме, переместив малые корабли в технический тоннель, я не смогу поместить оба корабля. Анализ возможного свободного пространства позволял нам взять с собой максимум один из пиратских кораблей. Также спокойно помещались любые яхты или курьеры. Оказаться в неизвестном пространстве совершенно безоружным мне не хотелось. А выбор между пиратскими кораблями был однозначен. Джага покидает аномалию. Дин, кажется, даже обрадовался такому решению. Быстро расставив в трюме корабли, мы приготовились к старту. «Ну что, все готовы?» «Давно, шеф!» «Тогда поехали!» Маршевые двигатели начали набирать мощность, и мы приступили к разгону. «Шеф, пора! Еще 5 минут, и мы окажемся за пределами получения видеосигнала с визоров. Я хочу посмотреть в подробностях этот взрыв». «Смотри!» – сказал я, нажимая на активатор зарядов. Решение взрывать механоида во время разгона оказалось верным. Он слишком близко располагался к стартовой точке. Взрыв такого количества зарядов поглотил не только механоида, но и 6 кораблей, один из которых был танкером, наполненным топливом для реакторов. Топливо детонировало, и получился 2-й каскад взрывов. Последние кадры, полученные с визоров, показывали космическую пустоту с примесью радиоактивной пыли. Мы еще 3 часа набирали скорость, когда Искин сообщил. «Корабль в полупогружении в гипер. Двигатель готов к проколу пространства. Силовой кокон сформирован». «Переход». Отдал я приказ, и вид аномалии сменился красно-бордовым цветом гипера.